Наполеон нетерпеливой рукой оттолкнул его и пошел дальше. Тогда группа артиллеристов, занятая перестановкой зарядных ящиков, бросилась ему навстречу и упала на колени, не давая пройти. В тот же момент из конюшни появился нелепый белый плюмаж Мюрата, начавшего пробиваться к императору через вопящую толпу солдат. Со своего насеста Мариана услышала: «Сир, умоляю вас, согласитесь». «Нет, поднимитесь на эту террасу вместе с князем Невшательским и доложите мне», — заорал Наполеон на маршала Бессьера. «Я не уеду, пока это не станет действительно необходимым. Пусть каждый исполняет свой долг, и мы сможем остаться здесь в относительной безопасности». Что-то вроде пушечного выстрела, сопровождавшегося звоном разбитого стекла, оборвало его слова. Лопнули стекла в окнах фасада дворца. Тогда и Наполеон устремился к только что упомянутой террасе, чтобы самому убедиться в размерах угрожавшей опасности. А ветер донес до Марианы обрывки проклятий, изрыгаемых королем Неаполя. В этот момент ей пришлось отпустить ветки и откинуться назад, чтобы избежать удара горящей балки, летевшей сверху и ударившей по дереву. «Я не могу оставаться здесь больше», — пробормотала она сквозь зубы. «Надо найти способ выбраться отсюда». Спасские ворота, единственные в поле ее зрения, были непроходимы из-за сбившихся там пушек, которые стягивали в Кремль. Но, поглядев по всем сторонам, она заметила у подножия угловой башни, вздымавшей остроконечную крышу за небольшой церковью, потайной ход, по которому двигалась непрерывная цепь солдат с ведрами. Так доставлялась вода на крышу Кремля. Это были саперы, и они не имели ничего общего с теми, что она только что встретила в башне. Что касается командовавших ими офицеров, все казались незнакомыми, да и выбора у нее не было. Она соскользнула вниз, но едва коснулась земли, как порыв ветра подхватил ее, свалил и покатил по крутому склону до самой ограды, до того разбередив рану на плече, что молодая женщина не могла удержаться от слез. Когда она, наконец, остановилась, то немного полежала в густой траве, оглушенная, с такой болью и звоном в голове, словно попала в соборный колокол. Но внезапно она оказалась на ногах, нос к носу, с самой странной женщиной, какую она когда-либо встречала. Накрашенной Матроной, гордо носившей поверх красной косынки гренадерскую медвежью шапку, чья шерсть носила столько следов огня, словно поле пшеницы после прохода небрежных жнецов, по бочоночку, который женщина несла на плечевом ремне, Мариана узнала маркитантку. Ей было лет 40, она причудливо вырядилась в пеструю полотняную юбку, синий жакет, кожаный пояс, обгорелые гамаши. Подняв Мариану, она начала ее чистить, встряхивая платье, сильно хлопая по спине, чтобы стряхнуть прилипший ссор. «Вот так», — сказала она с удовлетворением, решив, что ее работа закончена. «Вот теперь ты в порядке, красотка. На тебя здорово шкребануло, не считая твои плюхи, полученные раньше, раз уж синяк светит». Она показала на ссадину, полученную при встрече с китайской вазой, орудием императорского гнева. «И куда тебя несло, что ты так спешила, а?» Отбросив назад выбившиеся из шиньона, щекотавшие лицо пряди, Марианна пожала плечами и показала на пылающее небо. «Ах, какую погоду поневоле заспешишь», — сказала она. «Я хочу выбраться отсюда. Меня уже стукнуло какой-то деревяшкой по голове, я чувствую себя неважно». Женщина округлила глаза. «А ты что думаешь, с той стороны стенки лучше? Бедняга, тебе еще Не дошло, что русаки из своего родного города устроили костер, видать, им так больше нравится».